Сейлсмен переключился на нового гостя, а я ввел глазами витрины, где во множестве красовались помповые ремингтоны, и сказал: «Что, дружище, из какого ствола ты бы замочил своего мальчика?» «Какого еще мальчика?» «А того, с синими глазенками. Того маленького кудрявого мальчика со смышленными синими глазенками. Своего нежелательного свидетеля». Юра помрачнел. «Мальчика завалить ствол не нужен. Горловой хрящ можно сломать двумя пальцами. Забудь о том мальчике и мне не напоминай». Через 10 минут мы покинули оружейную лавку. Пуляющий шарики пистолет МП, уложенный в картонную коробку, я нес в пакетике, как какой-нибудь йогурт, непрерывно размышляя о том, что покупку надо обмыть. «Обойдешься», — сказал друг. «Нет, мне надо выпить. Это не каприз, а биологическая потребность». «Сегодня ты не пьешь. Ствол не обмывать надо, а опробовать». «Зачем? Я не собираюсь стрелять». «Это понятно. Но надо же проверить. Вдруг он бракованный и все такое. Поедем в какой-нибудь лес». «Какой лес? Здесь Москва. До ближайшего леса 2 часа езды». Тут я понял, куда поеду испытывать покупку в действии. Однако перед тем, как отправиться в путь, мне следовало забежать в другой магазин, книжный, и уточнить кое-что очень важное. Для тех, кто не знает, из оружейного магазина путь всегда лежит прямиком в книжный, а лучше наоборот, сначала в книжный, а уже потом в оружейный. Через 10 минут, сидя в теплом салоне машины, под драматические аккорды песни Ревякина «Назад в подвалы», я раскрыл только что купленный уголовный кодекс, нашел нужную статью и обогатился знанием того, что в моей стране угроза убийством наказывается 2 годами лишения свободы. «Кстати, а что со мной будет дальше?» «Самое время смоделировать ситуацию и ее возможные последствия. Допустим, войду к банкиру Сереже. Продемонстрирую увесистую волыну с рифленой рукояткой. Пусть не настоящую, но внешне вполне настоящую. И скажу: ты, Сергей, не с тем парнем связался. Ты ведешь себя со мной так, как со мной вести себя нельзя. Я не отдам тебе деньги. Вернее, отдам, конечно, но не сегодня, со временем. Обождешь, уважаемый банкир, от тебя не убудет. А захочешь повоевать, я повоюю с большим моим удовольствием, то есть, естественно, без удовольствия. Какое к дьяволу удовольствие в боевых действиях в городских условиях? Но со знанием дела. Заодно и молодость вспомню, а ты свою. Тронешь мою семью, я убью тебя в любом случае. Взорву, казню, сожгу и выжгу. Разрежу, уничтожу, изрешечу. Выдерну ноги из задницы, оторву лицо от головы, скальп сниму. Выбью зубы и поломаю ребра. Уважаемый банкир, ты не представляешь, что может сотворить отчаявшийся бывший злодей с плотью и костью своего неприятеля. Самого же меня достать тебе будет хлопотно. И в итоге выйдет дороже. Ты финансист, возьми листочек и сведи дебет и кредит. Присылай хоть бандитов, хоть ментов. Мне, уважаемый господин Знаев, терять нечего. Если ты заради столь смешной суммы готов сотворить себе полноценного врага, ты обозначишь себя как недальновидного глупца. Польский философ Лет сказал: настоящий враг никогда тебя не покинет. Я изобрету тебе столько проблем, сколько ты не видел никогда в своей благополучной банкирской жизни. Теперь я уйду, а ты выпей 100 граммов хорошего алкогольного напитка и подумай, кто ты, а кто я». Банкир, понятно, обидится. Он серьезный человек, обладатель нескольких миллионов долларов. Богатые люди очень самолюбивы и не склонны прощать оскорбления. Бедные, конечно, тоже самолюбивы, однако отсутствие денег делает их менее защищенными. Бедный человек тысячу раз подумает, прежде чем наносить ответный удар. Богатый же заплатит, и вместо него такой удар нанесут другие люди. Квартиру, конечно, не отберут. Как ни жесток и кровожаден нынешний мир отечественного бизнеса, жилье отбирать, в общем, не принято. Во всяком случае, я о таком давно не слышал. В квартирах прописанные живут жены и дети, которые всегда считаются нейтральной стороной. Бывает, выселяют семью из пятикомнатной хаты в престижном сталинском доме, перевозят в двухкомнатную халупу на окраине. Но то не мой случай, да и не та сумма. Разбомбят бизнес. Торговлю запчастями для нефтяных насосов. Нечего бомбить. Бизнес находится в моей голове и голове компаньона. Нет ни офиса, ни склада. И вырученные деньги лежат вовсе не в банке Знаева, а совсем в другом банке. Ни я, ни мой компаньон не настолько глупы, чтобы держать все яйца в одной корзине. Скажем так, все четыре наших яйца. Посадят в тюрьму? Это меня страшит меньше всего. 2 года не дадут, дадут год. Через 6 месяцев освобожусь условно-досрочно. И по понятиям будем мы с банкиром Сережей в полном расчете. Накажут физически? Отловят в подъезде и изобьют до полусмерти? Вряд ли. Слишком мелко и явно не в стиле Знаева. А что тогда в его стиле? Очень просто. В его стиле сделать вид, что ничего не произошло. И паузу выдержать. На год, на полтора года. Предоставить мне возможность расслабиться и поверить в то, что инцидент исчерпан. А заодно и продумать ответный удар и нанести его с той стороны, откуда я буду его меньше всего ждать. Чем дальше я раздумывал, тем более пошлым казалось мне происходящее со мной. Масштаб моей затеи был убогим, а сам я пребывающим внутри изъезженного банального сюжета. Бедный, но решительный недотепа затевает контры против заплывшего жиром толстосума. В кинематографе, как правило, первый одерживает победу. В действительности не всегда. Мне 4-й десяток. Жена, ребенок, дом, бизнес. И что я делаю? Играю в игрушечки. Собираюсь скандалить из-за мизерной суммы, вооружившись муляжом пистолетика. Вот он мой уровень. $10 000. Правильно, правильно твердит мое второе 20-летнее я, погибшее 15 лет назад. Не об этом мечталось. Сражаться, так за вечное счастье. Если в деньгах не менее чем за миллион. Стрелять не менее чем из крупнокалиберного пулемета. Чтоб при попадании во врага разлетались в разные стороны куски горячего мяса. Вот каковы были мечты. И вот как я их воплотил. Мимо, втянув головы в поднятые воротники, пробегали прохожие. Каждый второй бросал неприкрыто завистливый взгляд на сурового при галстуке малого, полулежащего в кресле мощного автомобиля. Малый же тем временем листал Уголовный кодекс и дрожал от отвращения к самому себе.